Глава 14. Через полчаса я был дома и докладывал мисс Голкомб обо всем, что случилось. Она слушала меня от начала до конца с глубокой и молчаливой сосредоточенностью. А в женщине ее темперамента это было сильнейшим доказательством того, какое впечатление произвел на нее мой рассказ. Я теряю голову. Вот все, что она сказала, когда я закончил. Я теряю голову, когда думаю о будущем. Будущее зависит от того, какую пользу мы сумеем извлечь из настоящего. Возможно, Анна Катрик будет более откровенна с женщиной, чем была со мной. Если б мисс Ферли попробовал предложить я. Об этом сейчас и думать нечего, перебила мисс Голкомб решительно. Тогда разрешите посоветовать вам, продолжал я, чтобы вы сами повидали Анну Катрик и сами постарались завоевать ее доверие. Что касается меня, то я боюсь снова напугать несчастную, как я уже это сделал. Вы не возражаете, если завтра я провожу вас до фирмы? Конечно, нет. Я пойду куда угодно и готова сделать все, что угодно для блага Лоры. Как называется эта ферма? Вы должны хорошо ее знать. Она называется фермой Тодда. Знаю. Это одна из ферм, принадлежащих мистеру Ферли. У нас в молочной работает дочка фермера. Она постоянно навещает своих. Может быть, она слышала или видела там что-нибудь, что нам поможет. Я сейчас спрошу, здесь ли она. Она позвонила и послала слугу узнать. Вернувшись, он доложил, что молочница ушла на ферму. Она не была там вот уже 3 дня, и экономка отпустила ее домой на часок. «Я поговорю с ней завтра», — сказала мисс Голкомб, когда слуга вышел. «А тем временем объясните, зачем, собственно, мне видеться с Анной Катрик? Разве у вас нет никаких сомнений, что человек, поместивший ее в сумасшедший дом, — это сэр Персиваль Глайд?» «Нет ни тени сомнения. Но мне непонятна причина, из-за которой он это сделал. Принимая во внимание разницу в их общественном положении, исключающую всякую мысль о том, что они могут быть родственниками, чрезвычайно важно знать, даже учитывая, что ее, может быть, действительно надо было поместить в лечебницу, чрезвычайно важно знать, почему именно он взял на себя серьезную ответственность, отправив ее... «В частную лечебницу, вы, кажется, сказали?» «Да, в частную лечебницу, где за то, чтобы содержать ее в качестве пациентки, была, конечно, заплачена большая сумма, которую не мог бы себе позволить бедный человек». «Я понимаю ваши опасения, мистер Хартрайт, и обещаю вам устранить их с помощью Анны Катрик или без ее помощи. Сэр Персиваль Глайд недолго пробудет в нашем доме, если не представит исчерпывающих объяснений мистеру Гилмору и мне. Будущее моей сестры — главная забота моей жизни, и, думаю, я имею право сказать решающее слово по поводу ее замужества. Мы расстались на ночь. На следующее утро после завтрака одно обстоятельство, которое очень запомнилось мне в связи с тем, что произошло в дальнейшем, помешало нам немедленно отправиться на ферму. Это был мой последний день в Лиммеридже. Необходимо было, как только придет почта, последовать совету мисс Голкомб и спросить у мистера Ферли разрешения расторгнуть наш договор за месяц до истечения срока ввиду необходимости моего немедленного возвращения в Лондон. По счастью, как бы для того, чтобы видимость была соблюдена, я получил 2 письма из Лондона. Я сейчас же пошел в свою комнату и послал слугу спросить мистера Ферли, может ли он принять меня по важному делу и в какое именно время. Я ждал возвращения слуги, не испытывая ни малейшей тревоги по поводу того, как мой хозяин отнесется к моей просьбе. Отпустит ли меня мистер Ферли или нет, я все равно уеду. Сознание, что я сделал уже первый шаг на печальном пути, который с этой поры навсегда разлучит меня с мисс Ферли, казалось, притупило во мне желание собственного благополучия. Покончено было с моим самолюбием бедняка, покончено с мелким тщеславием художника. Никакая дерзость мистера Ферли, если бы он пожелал быть дерзким, не могла бы ранить меня теперь. Слуга вернулся с ответом, к которому я был готов. Мистер Ферли крайне сожалел, что из-за плохого самочувствия он не в силах доставить себе удовольствие повидать меня. Поэтому он просил извинить его и сообщить ему, чего именно я хочу в письменной форме. Подобные просьбы я уже получал в течение моего трехмесячного пребывания в Лиммеридже. Все это время мистер Ферли был счастлив, что я нахожусь в его доме, но никогда не чувствовал себя достаточно хорошо, чтобы повидать меня вторично. Слуга относил от меня своему барину новую охапку рисунков, реставрированных и окантованных мною с моими глубокими уважениями, и возвращался с пустыми руками, принося от мистера Ферли искренние приветы, тысячу извинений и тысячу благодарностей, вместе с неизменным сожалением, что по состоянию здоровья мистер Ферли по-прежнему должен оставаться одиноким узником в своих покоях. Нельзя было придумать лучшей системы, наиболее приятно устраивавшей обе стороны. Трудно сказать, кто из нас при этом чувствовал больше благодарности к больным нервам мистера Ферли. Я немедленно написал ему письмо в выражениях самых почтительных, ясных и кратких. Спустя полчаса мне вручили ответ. Он был написан изысканно правильным почерком, лиловыми чернилами на гладкой, как слоновые кости, плотной, как картон атласной бумаги. Ответ гласил: «От мистера Ферли привет мистеру Хартрайту. Мистер Ферли не может выразить по состоянию своего здоровья, до какой степени он удивлен и огорчен просьбой мистера Хартрайта. Мистер Ферли не деловой человек, но он посоветовался со своим дворецким, и это лицо, будучи деловым человеком, поддерживает мнение мистера Ферли, что ходатайство мистера Хартрайта о разрешении нарушить договор не может быть оправдано решительно ничем, разве только вопросом жизни или смерти. Если бы высокое чувство преклонения перед искусством и его служителями, составляющее единственное утешение и отраду мучительного существования мистера Ферли, могло быть поколеблено, то нынешние действия мистера Хартрайта поколебали бы его. Этого не произошло. Чувства эти остались незыблемыми, они изменились только в отношении самого мистера Хартрайта. Высказав свое мнение в той малой мере, в которой это позволяют сделать невыносимые муки, причиняемые ему нервами, мистеру Ферли ничего не остается добавить по поводу крайне непристойного домогательства, врученного ему. Ввиду болезненного состояния мистера Ферли ему необходим полнейший покой, как душевный, так и телесный. А посему он не потерпит, чтобы мистер Хартрайт нарушался и покой дальнейшим пребыванием в его доме при обстоятельствах столь раздражающего свойства для обеих сторон. Сообразно с этим, мистер Ферли, желая оградить свое спокойствие, отказывается от своих прав на мистера Хартрайта и уведомляет его, что он волен оставить его дом. Я прочитал письмо и отложил его в сторону вместе с другими бумагами. Было время, когда меня оскорбила бы его дерзость. Но теперь я отнесся к нему просто как к увольнению в письменной форме. Я больше не думал о нем. Оно моментально испарилось у меня из памяти, когда я спустился в столовую и сказал мисс Голком, что готов идти с ней на ферму. «Мистер Ферли удовлетворил вашу просьбу?» — спросила она, когда мы вышли из дому. «Он разрешил мне уехать, мисс Голком». Она быстро взглянула на меня и впервые за все время нашего знакомства по собственному почину взяла меня под руку. Никакие слова не выразили бы с большей деликатностью, что она понимала, в каких выражениях мне давали отставку, и сочувствовала мне не как человек, стоявший выше меня на общественной лестнице, но как друг. Меня не оскорбила дерзость этого мужского письма, но глубоко тронула подкупающая женская доброта. По пути к ферме мы условились, что мисс Голкомб войдет в дом одна, а я подожду ее неподалеку. Мы решили поступить так, боясь, что мое присутствие после того, что произошло вчера вечером на кладбище, испугает Анну Катрик, и она отнесется подозрительно к совершенно незнакомой ей даме. Мисс Голкум поставила меня, желая сначала поговорить с женой фермера, не сомневаясь в ее дружеской помощи. Я думал, что пробуду один довольно долго. К моему удивлению, не прошло и 5 минут, как мисс Голкум вернулась. «Анна Катрик отказалась повидать вас?» — спросил я изумленно. «Анна Катрик уехала», — отвечала мисс Голкумб. «Уехала?» «Да, с миссис Клеменс. Они обе уехали рано утром, в 8 часов». Я молчал. Я чувствовал, что наша единственная возможность выяснить что-либо исчезла вместе с ними. «Миссис Тодд знает о своих гостях не больше, чем я», — продолжала мисс Голкомб. «И она тоже, как и я, в полном недоумении. Вчера, после того, как они расстались с вами, они благополучно вернулись домой и, как обычно, провели вечер с семьей мистера Тодда. Однако перед самым ужином Анна Катрик напугала всех, упав в обморок. С ней и раньше, в первый день ее приезда на ферму, был обморок, но не столь глубокий. И миссис Тодд объясняла его тогда тем, что Анну Катрик, очевидно, потрясла какая-то новость, вычитанная ею в местной газете. Она взяла ее со стола и принялась читать за минуту или две до того, как ей сделалось дурно. «Знает ли миссис Тодд, что именно так потрясло Анну?» «Нет», — отвечала мисс Голкомб. Она просмотрела газету и ничего особенного не нашла. Я все же захотела просмотреть ее сама, и на первой же странице обнаружила, что редактор за недостатком новостей перепечатал ряд заметок из отдела великосветской хроники одной лондонской газеты. Среди них было сообщение о предстоящем браке моей сестры. Я сразу же поняла, что это и взволновало Анну Катрик. Очевидно, это сообщение и побудило ее написать анонимное письмо, переданное нам на следующий день. В этом нет никакого сомнения. Но чем был вызван ее вчерашний обморок? Неизвестно. Причина совершенно непонятна. В комнате никого чужого не было. Единственным гостем была наша молочница, одна из дочерей мистера Тодда, как я вам уже говорила. Разговор шел о местных новостях и сплетнях. А вдруг Анна вскрикнула и побелела, как полотно, по-видимому, без всякой причины. Ее отнесли наверх, и миссис Клеменс осталась при ней. Слышно было, как они еще долго разговаривали после того, как все уже легли спать. Рано утром миссис Клеменс отвела миссис Тодд в сторону и чрезвычайно удивила ее, заявив, что они должны немедленно уехать. В объяснении она сказала, что серьезнейшая причина заставляет Анну Катрик покинуть Лиммеридж, но не по вине кого-либо из обитателей фермы. Невозможно было заставить миссис Клеменс быть более вразумительной. Она лишь качала головой и твердила, что просит ради спокойствия Анны Катрик ни о чем ее не расспрашивать. По-видимому, сама серьезно встревоженная, она повторяла, что Анне необходимо уехать, что она должна ехать вместе с ней, и что они вынуждены скрыть, куда они едут. «Я избавлю вас от рассказа о возражениях и доводах гостеприимной миссис Тодд». Кончилось все тем, что она сама отвезла их на ближайшую станцию 3 часа спустя. По дороге она тщетно пыталась добиться, чтобы они объяснили ей, в чем дело. Она высадила их у самой станции, обидевшись и рассердившись на них до такой степени за внезапный отъезд и отказ поделиться с ней, что в сердцах уехала, даже не попрощавшись с ними. Вот и все. Вспомните, мистер Хартрайт, и скажите мне, может быть, вчера вечером на кладбище что-нибудь случилось, чем можно объяснить непонятный отъезд этих двух женщин? Сначала, мисс Голкомб, я хочу понять причину обморока Анны Катрик, который так встревожил всех на ферме. Это случилось 8 часов спустя после того, как мы расстались, и когда прошло уже достаточно времени, чтобы то сильное волнение, которое я имел несчастье причинить ей, утихло и успокоилось. Расспросили ли вы о сплетнях, которые передавала молочница, когда Анне стало дурно? Да. Но сама миссис Тот не слышала этого разговора за домашними делами. Она могла только сказать мне, что это были просто новости, очевидно подразумевая, что они по обыкновению толковали о своих делах. «Возможно, у молочницы память лучше, чем у ее матери», — сказал я. «Думаю, будет правильнее вам самой поговорить с девушкой, как только мы вернемся». Мое предложение было принято и приведено в исполнение сразу же по возвращении. Мисс Голкум повела меня в помещение для прислуги, и мы застали девушку в молочной. Она, засучив рукава, очистила большой бидон от молока и что-то беззаботно напевала. «Я привела джентльмена посмотреть вашу молочную, Ганна», — сказала мисс Голкумб. «Ведь это одна из достопримечательностей нашего дома, которая делает вам честь». Девушка покраснела, сделала книгсон и застенчиво сказала, что прилагает все силы, чтобы все было в чистоте и порядке. «Мы только что вернулись с фермы», — продолжала мисс Голкумб. «Вы вчера были там, я слышала, и застали дома гостей». «Да, мисс. Мне сказали, что с одной из них стало дурно. Разве было сказано что-нибудь, что могло бы расстроить или напугать ее? Ведь вы ни о чем страшном не говорили, нет?» «О, нет, мисс», — смеясь, отвечала девушка. «Мы с сестрой только обменивались всякими новостями». «Ваша сестра рассказывала о ферме?» «Да, мисс». «А вы рассказывали про Лимеридж?» «Да, мисс, я уверена, что не было ничего такого, что могло бы испугать бедняжку. Как раз, когда она упала, рассказывала я. Я так испугалась, мисс, я ведь никогда не падаю в обморок». Прежде чем мы успели задать ей еще вопрос, ее позвали принять корзину яиц. Она вышла, и я шепнул мисс Голкомб. «Спросите, не говорила ли она вчера о том, что в Лимеридже ждут гостей?» Мисс Голкумб взглядом дала мне понять, что ей все ясно, и как только девушка вернулась, спросила ее. «О, да, мисс, говорила», — чистосердечно ответила девушка. «И о том, что в Лимеридже ждут гостей, и о том, что корова-пеструшка заболела. Вот и все новости, какие были у меня для моих родных». «Вы сказали, кого именно мы ждем?» «Сказали, что сэр Персиваль Глайд приедет в понедельник». «Да, мисс». «Я сказала, что ждут сэра Персиваля Глайда». «Надеюсь, ничего плохого я не сделала?» «О, нет. Пойдемте, мистер Хартрайт. Если мы будем продолжать отвлекать ее разговорами, Ганна решит, что мы явились с намерением мешать ей работать». Как только мы остались одни, мы посмотрели друг на друга. «Вы все еще сомневаетесь, мисс Голкомб?» «Сэру Персивалю Глайду придется рассеять мои сомнения. Или Лора Ферли никогда не станет его женой».